Это серьезно обеспокоило Николая Федоровича. Он почувствовал, что убийцы работали четко, видимо, по хорошо разработанной схеме. Он успокаивал себя одним. Как бы четко они ни действовали, но всего предусмотреть нельзя. Могут и у них быть какие-то ошибки, сбои, случайности. Он может найти их, если будет настойчив, внимателен и щепетилен в мелочах. Но не может же все у них получаться без осечек. Его шанс как следователя может увеличиться лишь в одном случае, если он будет активен в поиске. Вот и всегда так, когда ему поручали вести дело, его одолевали сомнения, а сможет ли он найти и наказать этих мерзавцев. Эти сомнения жили в нем, они активизировали его усилия, его поиск, и жили в нем до тех пор, пока на руках преступников не защелкнулись наручники, пока они не оказывались за тяжелой, обитой железом дверью камеры. Это преступление было особенным, не рядовым. На нем, как на следователе, ведущем это дело, лежала большая ответственность. От успеха этого расследования в какой-то мере зависела криминогенная обстановка в городе. После такого преступные элементы, как правило, активизируются, становятся наглыми и дерзкими. И наоборот, быстрое расследование, неотвратимое наказание способствует тому, что головы потенциальных преступников трезвеют. Оперативность вследствие необходима, он это знал твердо. Но он так же, как никто другой, знал, сколько сил и энергии требует такое расследование. Как важно при этом не пойти по ложному пути, не подвести под наказание невинного человека. Мошкин взял трубку и позвонил своему коллеге, кабинет которого располагался напротив. Узнав, что у того есть и расписание поездов, и карта железных дорог, он, закрыв кабинет, направился за ними. Поговорив о случившемся и взяв необходимое, Николай Федорович вернулся к себе через 20 минут. Погрузившись в изучение расписания, он увидел, сколько поездов и электричек ушло с главного вокзала города за время с момента совершения преступления до факта обнаружения угнанной автомашины у сквера. Мошкин понял, что бандиты завели его в первый тупик их преступного лабиринта. Выход из этого тупика найти совсем непросто. Во-первых, он не знает, сразу же они приехали на вокзал или уже в 7 утра. Во-вторых, слишком большой разброс времени. А в-третьих, убийцы ли угнали машину, оставленную у вокзала? «Как там Серый поживает? Не покрасился в черный цвет? Что он передал мне?» — живо спросил Нияз, и взгляд его черных, как смоль, глаз остановился на дорожной сумке Шаповалова. «Да вот сумочку с гостинцами передал». Володя взял сумку, стоявшую рядом с ним, и протянул ее хозяину беседки. Тот ловко взял ее, одновременно поднявшись с дивана в левую руку, а правой налил из чайника в пиалу крепко заваренного зеленого чая. «Угощайся, дорогой, попей чайку с дороги, а я сейчас мигом. Только гостинцы отнесу в дом». Проворно повернувшись спиной к Владимиру, он торопливо зашагал по дорожке, ведущей к дому, держа сумку обеими руками перед собой, видимо, ощупывая ее содержимое. Вернулся неясно удивление быстро. В руках его была все та же дорожная сумка, но она здорово похудела. Поставив ее рядом с Шаповаловым, сам хозяин опустился на свой диван и смахнул со лба выступившие капельки пота. «Спасибо за чай. Давненько такого крепкого не пил. Может, перекусишь с дороги?» «Нет-нет, спасибо, я сыт». «Тогда слушай меня. Передашь эту сумку Серому, скажешь ему спасибо. А в сумке подарок ему от меня. Хорошо, что ты застал меня дома. Мне через полчаса заступать на работу. Тебе Серый говорил, где я работаю?» «Да, говорил, что вроде в товарной конторе приемщиком». «Совершенно верно. Ну, ладно, заговорил я тебя. Если спиртного не хочешь, то тогда давай, тебе пора уходить. Вместе не пойдем. Ты передай привет Серому, да за подарком присматривай. Очень дорогой подарок. Ладно, не будем об этом, ты свое дело и без моих напоминаний знаешь». Уже перед калиткой он сунул Шаповалову беспалую руку и почти шепотом сказал: «Давай, дорогой, всего тебе доброго». Открыв калитку, он придержал Володю рукой, окинул беглым взглядом улицу и лишь потом убрал руку, разрешив тем самым Шаповалову выйти со двора. До вокзала дошел пешком, несколько раз оглядываясь, но там никого не было, никто за ним не следовал, не следил. Билет на поезд взял очень просто, обратный путь проделал без происшествий. Как только добрался до своей комнаты, сразу же появился Амбал. «Привет, шакал. Ну как там, все сошло, нормально?» «Все путем». «Что передал мне этот конторщик?» Тон разговора у Серого был приподнятым. Видно было, что он рад возвращению Владимира. «Добрался нормально, происшествий никаких. Не я на словах ничего не передавал». «Добро. Отдыхай. Потом поговорим». Видно было, что Амбалу не терпится побыстрее заполучить сумку. Схватив ее, он быстренько выскользнул из комнаты. Шаповалов переоделся, сходил в душ и, закрывшись в комнате, улегся спать. Сон навалился сразу. Все-таки дорога его порядком утомила. Разбудил его настойчивый стук в дверь. Открыв глаза, Шаповалов сел на кровати и посмотрел в окно. Стояли сумерки, и было совершенно непонятно, то ли наступило утро, или еще длится вечер. Стук повторился. Повернув ключ в замке, Володя открыл дверь. На пороге стоял улыбающийся Амбал. «Чего надо?» — спросил Шаповал. «Здоров ты спать, шакал! А ну, включай свет, я тут тебе кое-что принес». Он смело прошел к столу, поставил пакет, в котором знакомо звякнули бутылки, а рядом положил сверток. Опустившись на стул, он сказал: «Закрывай дверь и иди к столу. Пивком побалуйся. Хватит спать, у тебя и так впереди ночь. Еще успеешь комарику ноги отдавить». Закрыв дверь и включив свет, Володя, как был в одних плавках, так и подсел к столу. Амбал лихо открыл перстнем бутылку, наполнил до краев стакан и осушил его залпом. Шаповалов не стал ждать вторичного приглашения, живо наполнил себе стакан из бутылки, уже успевшей запотеть от комнатного тепла. Пиво было холодным, видимо, его только что вынули из холодильника. «Ой, откуда такое холодное?» «Из холодильника. А вот тебе подарок от Нияза». Амбал раскрыл сверток, в котором был урюк. «Угощайся, а то ты побывал на юге, а такой штуки не едал». По всему было видно, что Серый доволен Шаповаловым. «Да, чуть было не забыл. Вот, твоя доля. Амбал положил на стол 4 25-рублевки. Молодцом сработал. Грек тобой доволен. Отдыхай пока. Нужен будешь, я тебе все растолкую. Он выпил еще стакан пива, бросил 2 ягодки в рот и, разжевывая их, гнусаво сказал: «Я пойду, у меня еще есть дела, бывай». Встав из-за стола, он сам открыл дверь и бодрой походкой вышел из комнаты. Володя допил пиво и, сходив напоследок в туалет, улегся отдыхать. Вот так и началась его работа курьером у грека. Действительно, поездки по этому маршруту были регулярными, но не более 2 раз в месяц. Он не вникал во все тонкости дела, но, видимо, дело было в том, что наркотики, которые он отвозил в Маргилан, поступали к Серому не больше, чем на 2 поездки в месяц. Можно было бы отвозить сразу все, что он забирал с собой за 2 раза, но, видимо, грек не хотел рисковать слишком большой партией наркотика. Обратным рейсом из Маргилана он, скорее всего, привозил деньги. Володя догадывался об этом потому, что объем сумки заполнялся не полностью, а если ее набивали полностью, то наполнителем служили или урюк, или изюм. Он никогда не пробовал вскрыть сумку и посмотреть ее содержимое, считая и не без оснований, что лучше будет, если он будет выполнять все так, как ему советовали. Платили Шаповалову исправно, как и было обещано. Жил он на деньги прилично, здорово не шикуя, но и не отказывая себе ни в чем. Узнав вкус веселой и беззаботной жизни, его постоянно точила мысль: «Если мне бросают 500 рублей, и на них можно так жить, то как же живет грек? А ведь он и его подручные ворочают огромными суммами». Но, с другой стороны, именно величина этих сумм подсказывала Шаповалову, что шутить со своими покровителями не стоит. Случись провал по его вине, ему не сдобровать. Володя даже предполагал, что с ним покончат не только в случае, если именно он будет виноват. Убрать его могут и просто потому, чтобы предупредить или предотвратить провал. Только позже он понял, что это был за риск. Он должен был опасаться погореть с грузом во время доставки, но он должен был опасаться и Серого, и Грека, потому что он в их игре был пешкою и, возможно, черною. Гарантии, что с ним ничего не случится завтра, ему дать никто не мог».